Глава 30. В старых фильмах зомби выглядели почти комическими персонажами. Современные режиссеры изображали их правдивее. Безумные, выпученные глаза, висящая лохмотьями плоть и судорожно согбенная фигура, движимая неутолимым голодом. Одни сгнили почти до состояния скелетов, у других кости едва просвечивали, но все они неудержимо рвались вперед. Каждым из них двигал голод, и мы были их пищей. Когда из леса появился первый зомби, Менчерос, как и все остальные, оцепенел. А после своего заявления он начал ругаться такими несвойственными ему выражениями, что я на мгновение оторвалась от созерцания надвигающейся орды. Даже в своих лучших предположениях я не думал, что она на такое способна, сказал он, заканчивая тираду. «Ей не избежать возмездия. Если не от меня или кого-то из вас, все равно однажды она поплатится за свой поступок». Его слова наводили на грустные мысли. По правде говоря, они звучали эпитафией. Кости решительно сжал плечо Менчероса. «Сейчас не время обсуждать поведение Патры. Эти существа...» Он кивнул на тех, кто был уже в двух десятках ярдов. «Их можно убить?» Менчерос стряхнул оцепенение, и его лицо стало суровым. Он накрыл ладонью руку Кости. «Нет». Это короткое слово не выражало абсолютно никаких чувств. Казалось, пожимая руку Кости, Менчерос собрался с силами. «Их нельзя убить», — продолжил он со скрежетом, обнажая меч. Они не чувствуют боли, им даже не нужны глаза, чтобы нас видеть. Ими движет только ее воля. Приказав всем оставаться на местах, он шагнул вперед. Зомби были уже в нескольких футах перед ним и продолжали двигаться неровной рысью. Вблизи их безумие было еще очевиднее. Полусгнившие рты издавали непрекращающееся рычание. «Их подняли из могил», — пояснил Менчерос, маневрируя между зомби с невероятной скоростью. «И они не вернутся в землю, пока действует наложенное заклинание. Убежать от них нереально. Где бы мы ни появились, все могилы на сотни миль вокруг нас тотчас опустеют, и мертвецы ринутся за нами, уничтожая все на своем пути». Его меч двигался так быстро, что мои глаза не успевали за ним следить. И вдруг один зомби с молниеносной быстротой бросился на Менчероса. Куда девалась вся его неуклюжесть? О, дьявол! Менчерос нанес удар, и зомби рассыпался. Куски его тела стали кружить в разных направлениях, но меч каждый раз прерывал их невообразимые траектории. «Мы должны задержать их», — все тем же ровным голосом говорил Менчерос, «и выяснить, какой предмет использовала Патра для своего заклинания. Это должна быть ее вещь, принесенная сюда одним из пленников, или случайно подхваченная Ратлером. Если мы найдем этот предмет и уничтожим его, зомби умрут. А до тех пор, сколько бы мы ударов им ни наносили, они не остановятся ни на мгновение». Тем временем его слова получили отвратительное подтверждение. «Матерь Божья! Даже отрубленные руки ползли нам навстречу. Обезглавленное тело ковыляло в прежнем направлении, а отрубленный череп с дьявольским упорством вцепился в ногу Менчероса, пока тот его не стряхнул. Это было страшно. И все же отдельные части не так опасны. Может, это и есть наш шанс? «Пошли троих людей в дом, чтобы найти эту вещь!» — крикнул Менчерос, отчаянно лавируя, чтобы преградить путь большему количеству приближавшихся чудовищ. «Возможно, это что-то маленькое и незаметное. Уничтожьте предмет любыми способами». «Тик-ток, Аннет, Зиро, выполняйте», — приказал Кости и рывком вытащил меч. Двое без промедления бросились в дом, а Аннет, прежде чем скрыться за дверью, остановилась и оглянулась на Кости. Я тоже смотрела на него и по той же самой причине. Думала, что вижу его в последний раз. «Если бы у меня была хоть малейшая надежда, что ты послушаешься, в дом отправилась бы ты», — почти грустно сказал он. «Но я тебя слишком хорошо знаю. Я люблю тебя, котенок, и ничто не может этого изменить. Ни на земле, ни под землей. Говорить уже было некогда. До этого и не требовалось. Каждая клеточка моего мозга кричала ему в ответ, а Костю уже повысил голос, обращаясь к четырем дюжинам соратников, тоже обнаживших свои мечи. «Друзья, Патра наслала на нас смерть. Вернем подарок с лихвой». Костя размеренными решительными шагами двинулся навстречу новой волне мертвецов. 4 дюжины против многих сотен. Шансы на выживание можно было и не считать. «Мы не так уж беспомощны». Костя больше не сдерживал свой голос, и мне показалось, что он даже приободрился. «Много раз за свою жизнь мы чувствовали себя бессильными, но только не в эту ночь. Сейчас у нас есть возможность выбрать, каким способом умереть. Даже если вы всю свою жизнь не повелевали никем и ничем, сегодня каждый стал хозяином ситуации, а я, со своей стороны, постараюсь так ответить на оскорбление, чтобы те, кто не встал на мою сторону, пожалели об этом». Костя закончил речь громогласным ревом, и этот рев был подхвачен всеми без исключения. Время близилось к полуночи. Мы дрожали от жажды возмездия, и ощущение холода внезапно пропало. Страх тоже. Я и раньше смотрела смерти в лицо. Да что там, сама искала с ней встречи. Теперь, рядом с Костей, у меня появилась возможность отменить каждое неверное решение и мгновение трусости, все годы раскаяния. Осталась только истина. В это мгновение я стала такой, какой всегда хотела быть. Сильной, бесстрашной, верной. Я могла собой гордиться. Первый зомби прыгнул в мою сторону, и в ответ сверкнул мой меч. Я уворачивалась и наносила удары. Волосы едва успевали за движениями моей головы. По уродливому лицу скользнул зеленый отблеск, и я рассмеялась от прилива жестокой радости. «Видела это? Это сияние моих глаз! И сейчас я тебе покажу, что еще я умею!» Свой первый бой я приняла, когда мне было 16. Все, что у меня было — серебряный крест с заостренным наконечником. И я даже не знала, хватит ли этого, чтобы убить вампира. Хватило. И с тех пор я продолжала убивать. После того первого поединка я билась в сотнях схваток, но ни одна из них не была подобной этой. Слава богу, что было темно. Сверкание зеленых глаз отличало вампиров от зомби, продолжавших наводнять поляну перед домом. Вурдалаков отличить труднее, но их здесь было только 10. Невозможно себе представить, как мало отличается одна фигура от другой, когда в глаза все время брызжет кровь, летят ошметки плоти и отрубленные конечности. А они были повсюду. Отвратительные полусгнившие руки и ноги ползали по земле. Отрубленные пальцы пиявками цеплялись к телу, а целые полчища новых монстров продолжали выбегать из леса. Убийственное безумие овладело моим существом, и я рубила все, что оказывалось поблизости. Остальные чувства исчезли, сделав мое тело нечувствительным к боли. Руки, плечи, ноги — все было покрыто липкой массой. Я даже не знала, осталась ли на мне одежда. Все окрасилось в красный цвет моей ярости и крови. Зеленоватое сияние глаз моих товарищей-вампиров было единственной поддержкой. Я видела их и знала, что я не одна. А среди обезумевших зомби, под их вопли, сливавшиеся в неумолчный вой и неустанное сверкание меча, разившего ходячих мертвецов, я чувствовала себя одинокой. У Влада имелось некоторое преимущество. Если позволяла обстановка, он мог схватить зомби и сжечь его дотла. То, что от него оставалось, некоторое время кружилось живым факелом. Но чтобы должным образом обезвредить монстра, приходилось держать его в руках не меньше минуты. Поэтому данный способ был не слишком продуктивным. Время от времени я ловила уголком глаза оранжевые блики пламени, слыша пронзительные вопли и понимала, что Влад еще жив. Что более важно, голос с английским акцентом периодически перекрывал шум боя, подбадривал остальных и осыпал врагов язвительными насмешками. Кости тоже жив. Обо всех остальных вокруг меня я не имела ни малейшего представления. «Отступаем! Отступаем!» — послышался чей-то крик. Внезапно зомби передо мной развалился на две части от удара меча. Между двумя половинками появился едва узнаваемый силуэт Кости, и я задержала меч, чтобы не снести ему голову. «Пошли со мной!» — рявкнул он, схватив меня за руку, но тут же отпустил и громко выругался. «Чёрт побери, почему ты не позвала на помощь?» Я не поняла, о чем он говорит, но спорить было невозможно, поскольку Кости одной рукой прижал меня к груди, а второй стал яростно рубить всех, кто оказался поблизости. Мои ноги едва касались земли, не поспевая за его стремительными движениями. Голова внезапно закружилась, но дымка перед глазами быстро рассеялась. Когда мы вошли в дом и бросились вниз по ступеням, я снова все отчетливо видела. Внутри дома все было разгромлено. В первый момент я ничего не поняла, ведь сражение шло снаружи. Но потом меня осенило. Аннет, ТикТок и Зиро, не имея представления, что за предмет подсунула нам Патра, уничтожали все подряд. В доме не осталось ни одного целого предмета обстановки, и вампиры с вурдалаками, преграждая путь ужасным пришельцам, карабкались через горы обломков. В здании имелось 3 подземных уровня, и туда вело 2 хода. Эти можно было считать преимуществом для защитников, но и недостатком тоже. У нас не было выхода. Костя передал меня подбежавшему Тейту, которого едва можно было узнать среди остальных, настолько все были забрызганы кровью и грязью. «Отнеси ее на самый нижний уровень», — приказал он и отвернулся. «Я прикрою отступление». «Кости, нет!» — закричала я, но никто из них меня не слушал. Тейт развернулся и ринулся вниз по ступеням. Расталкивая людей, он прижимал меня к груди и бормотал что-то вроде «Твоя рука, твоя рука!». За дверью в подвал на нас уставилось несколько пар испуганных глаз. «Дети! Они напуганы!» «Наверное, в брошюре «Стать вампиром» об этом ничего не сказано». «Освободите мне место!» — прикрикнул на них Тейт. То ли его голос, то ли внешний вид был настолько ужасен, что они мгновенно повиновались. Люди сбились в испуганную группку, а Тейт уложил меня на пол и достал нож. «Отстань от меня, я должна вернуться!» — запротестовала я, но тут же умолкла. Неудивительно, что они оба так на меня смотрели. «Дай мне выпить немного крови, если можешь поделиться», — сказала я, увидев свою руку. Вернее, то, что от нее осталось. И опять левая. Всплыла в мозгу мрачная мысль. Сначала ее сжег Макс, теперь это. Если бы рука могла говорить, она бы жаловалась, не переставая. Рука висела на нескольких оставшихся сухожилиях, но большая часть была обгрызена до костей. Теперь я и сама похожа на зомби. У некоторых из них были точно такие же конечности. «Будет больно, когда рука начнет восстанавливаться», — прохрипел Тейт, прижимая нож и мою голову к горлу. «Пей больше, я восполню потерю крови». В нормальных условиях я бы и капли из него не выпила. Но сейчас ситуация была далеко не нормальной. Главное — снова обрести силы для боя, потому что обстановка наверху не позволяла взять тайм-аут. Сосредоточившись на этой мысли, я сомкнула зубы на проколе, который Тейт сделал ножом, и стала сосать кровь, помогая себе зубами, чтобы не дать ранке затянуться. У него вырвался то ли хрип, то ли стон, но я не стала обращать внимания, поскольку этот звук был мне отлично знаком. Прохладная кровь наполнила рот, и я глотнула и снова стала сосать, ощущая стреляющую боль в руке. Тейт сжал руки, так что вся верхняя половина моего тела оказалась прижатой к нему вплотную. Он запрокинул голову, и я еще сильнее вцепилась в его шею. После четвертого глотка в руке вспыхнула невыносимая боль, но после шестого она уменьшилась до резкого покалывания. После девятого глотка я оттолкнула Тейта, воспользовавшись уже обеими руками. Я начала задыхаться и ощутила новый прилив жажды. Глаза Тейта разгорелись зеленым пламенем, и я поспешно освободилась от его объятий. Этот огонь в его взгляде не имел отношения к битве с зомби. Вскочив на ноги, я с изумлением наблюдала, как на руке нарастает новая кожа. Казалось, мелькают кадры какого-то фантастического фильма. Новая кровь забурлила в моем теле, вытесняя человеческие свойства. Судя по тому, сколько крови я потеряла, соотношение в моем организме было приблизительно 60-40 в пользу вампиров. «Идем, солдат», — окликнула я Тейта. «Сражение продолжается». Не оглядываясь назад, я бросилась вверх по ступеням навстречу яростным звукам битвы. Все вампиры собрались в холле, образовав почти непроходимый коридор из неумерших воинов. Каждого зомби, с визгом пытавшегося пробраться между нами, настигали удары мечей с обеих сторон. До сих пор барьер держался, но мрачная перспектива открылась мне с первого взгляда. К дому подходили новые толпы мертвецов. Я бросилась к сражавшимся, но по пути столкнулась с Аннет. Она, казалось, даже не заметила меня и с широко раскрытыми от отчаяния глазами швырнула в стену небольшую статуэтку. Осколки разлетелись во все стороны, но больше ничего не произошло. Аннет, горестно вскрикнув, оглянулась в поисках новой цели. «Аннет!» Мне пришлось ее встряхнуть, чтобы обратить на себя внимание. «Где ТикТок и Зеро?» Она махнула рукой. «ТикТок в противоположном конце дома. Зеро пошел к Анубису, чтобы выбить из него ответ. Но я увидела 6 этих существ. Они ринулись вслед за ним. Они прорвались в дом. Я слышала крик Зеро, а потом пошла сюда. Ах, Кэт, я не могу его найти! Я не могу найти!» Не надо было спрашивать, что она имела в виду. Наша оборона трещала по всем швам. «Аннет, ты должна сосредоточиться. Мы найдем, что бы это ни было, мы найдем, а пока мы их задержим». Она оттолкнула меня. «Ты не поняла. Сейчас передали в новостях. Могилы опустели. Ходят слухи о трупах, ползущих в нашу сторону. Дом стоит изолированно, но не настолько, чтобы это было невозможно заметить. Понимаешь? Они уже не нужны Патри, чтобы нас убить. Она скоро будет знать, где мы находимся, потому что зомби покажут ей дорогу». «Дерьмо. Неужели это никогда не кончится? Наше положение из ужасного превратилось в безвыходное». Как ни странно, самым сильным во мне было чувство ярости. «Эта сука не заслуживает победы. Мы, конечно, не ангелы, но она во много раз хуже». Из подвала послышался шум. Потом крики. Господи, опять крики и грохот обвалившейся стены. Вот и конец. Да, я не в силах его предотвратить, но могу сама выбрать, как мне умереть. Я с яростной решимостью обнажила меч. «Аннет, продолжай искать, неважно, что именно. Я пойду убивать. Если эта шлюха хочет победить, пусть явится сама, чтобы нас прикончить». «Спускаемся в подвал, все вниз!» — прозвучал новый приказ. Две дюжины бойцов, все, что осталось от нашего отряда, начали отступать. Я пробилась вперед, к Косте и Менчересу, которые стояли в самом конце прохода и прикрывали отход остальных. За их мечами было невозможно уследить, и со стороны казалось, что вампиры превратились в машины для убийства. Я всегда подозревала, что под прекрасными манерами Менчереса скрывается опасный убийца. Но я ошибалась. Он выглядел как воплощение самого ужасного кошмара. Влад схватил меня и оттащил назад. Странно, но, несмотря на холод вокруг, Руки у него были почти горячими. «Идем, они сейчас нас догонят!» — крикнул он, подталкивая корпусом к лестнице. «Нет, я останусь наверху!» — заорала я, пытаясь его обойти. «Он один из лидеров общего рода и стоит там, где должен стоять», — ответил Влад. «А ты пойдешь со мной». Я вывернулась из его рук и рванулась вперед. Но Влад остановил меня, вцепившись в волосы. И вдруг время словно замедлило свой ход. Влад тянул меня назад. Мои ноги скользили по полу, и среди общего шума едва слышно раздался чей-то мстительно-злобный смех. Я увидела 6 этих существ. Они ринулись вслед за ним. Они прорвались в дом. Я слышала крик «Зеро». Аннет говорила про Зеро, спустившегося в подвал к Анубису. Но если после того никто не видел и не слышал Зеро, почему Анубис до сих пор злобно хихикает? Без оружия, прикованный к стене, с 6 голодными зомби. Как это возможно? Ответ мог быть только один. «Влад, тебе обязательно держать в руках того, кого ты намерен сжечь?» Вопрос так его удивил, что Влад перестал меня тащить. «Я всегда раньше старался держать свою цель, потому что иначе испепелить ее гораздо труднее». «Трудно», — воскликнула я. «Но это возможно?» «Возможно. А почему ты спрашиваешь?» «Это Анубис». Я едва не кричала от притока адреналина. «Объект заклятия Патры — не вещь! Ты еще не понял? Это он сыграл роль троянского коня, а Костя едва не погиб, чтобы доставить его сюда! Она намеревалась убить Кости в той ловушке, а потом прикончить и всех остальных, раз мы затащили Анубиса к себе в дом. Патра знала, что мы его не убьем. Кто захочет лишиться столь ценного заложника?» По лицу Влада промелькнула улыбка. Он отпустил меня и поднял вытянутые руки над головой. Вокруг нас по-прежнему царил хаос. «Он слишком далеко от меня, чтобы его испепелить, прежде чем меня загрызут. Но я попробую спасти положение». «Давай, Влад!» — крикнула я, разворачиваясь, чтобы отогнать от него зомби. «Произведи на меня впечатление!» Его руки стали наливаться огнем, но не красным, а голубым. В холле разлилось фиолетово-синее сияние. С пальцев мне на волосы посыпались искры, но я продолжала работать мечом, разя напирающих существ. Раздался пронзительный крик, полный мучительной боли. Узнав голос, я угрюмо усмехнулась Владу. «Ты его достал, Дракула!» «Он силен!» Сдавленным от напряжения голосом ответил Влад. Его руки были почти полностью окутаны пламенем. «И сколько еще тебе напоминать, как меня зовут?» «Ты высокомерный!» Выпад и удар в живот оскаленного зомби, попытка поднять клинок и рассечь его пополам. «Разрекламированный!» «Не получается. Боже, эти мертвецы порой такие твердые!» «Хвастливый! Старый негодник! Бах!» Это моя голова ударилась о стену. Если в черепе не появится трещина, можно только удивляться. «Чего ты ждешь? Разве ты не король призраков? Не легендарный злодей, которого боятся озорные мальчишки?» Два монстра проскользнули мимо Кости и Менчероса, теперь сражавшихся спина к спине. «Ну же, Влад, поддержи свою репутацию. Если ты не в силах сжечь единственного египетского вампира, прикованного к стене, как же ты смог выдворить турок из Румынии?» Раздался грохот, словно взорвался электрический трансформатор, и вдруг все зомби попадали на пол. Их застывшие тела стали покрываться проступавшей сквозь пол пылью, а потом и вовсе превратились в кучки земли. Вызваны из праха и вернулись в прах. «Ты сделал это!» — завопила я, бросила меч и побежала, но не к нему, а в противоположную сторону. «Конечно!» — донесся его ответ, когда сильные руки подхватили меня и прижали к окровавленной груди. «Я же Влад Цепиш, Разве можно было ожидать чего-то другого?